Глава 16. Лекарство. Богдан. Скидываю куртку, бросаю на заднее сиденье. Что-то мне жарко, горячо, обжигающе. Глядя в лобовое стекло, теряю мысль. Взгляд, не подчиняясь, ищет варианты, где можно отлюбить синичку. Но не в тачке же ее первый раз случится. Это уже совсем неадекват. Меня тогда же в буйной юности не крыло. Нервно настукиваю пальцами по рулю, плавая в тонком парфюме Аси. Крыша едет. А с чего? Словно ведро афродизиака вкачали. Так, стоп. Мысль важная. Но я подумаю ее потом. Сейчас нечем. Перевожу взгляд на Асю. Иди ко мне. Отодвигаю кресло назад до упора. Сдергиваю с нее шубку, затаскиваю на колени, и мы самозабвенно целуемся. Жадно и отчаянно, словно мы подростки, и нам негде. Но ведь есть где. И я в упор не могу вспомнить, почему мы еще не там. Наверное, потому что я тупо не доеду. Мои руки скользят под ее кофточку. Пальцы рисуют по теплой коже. Кайф. Главное — не останавливаться. «Богдан!» Ловит мою руку, пытаясь остановить. «Нет!» «Синичкина!» Притягивая за затылок, ловлю в плен ее губы. «Не говори мне этого! У меня инфаркт будет!» Кладу ее ладонь на долбящееся сердце. «Нет!» Неуверенно шепчет мне в губы. «Ну что еще, детка?» Мычу недовольно. «В любви признался, замуж позвал. Что ты еще от меня хочешь? Да к черту этот штамп! Забудь! Ничего ведь не значит! Ну, маленькая моя, давай, сдавайся!» «Ты белины объелся, Дан?» Шепчет мне в губы Ася. «Да, то есть нет. Что-то там было в этом тонике. Я даже догадываюсь, что. Вот стерва! Думала сорвать мне башню?» «Дан!» Стук в окно. Синичка взвизгивает, сжимая ее крепче. «Сидеть! Здесь нельзя парковаться!» Приглушенно слышу за закрытым окном. «Иди к черту, а!» Не глядя, разворачиваю свои корочки, прижимая к стеклу. «Дан, мы в центре города!» Шепчет мне на ухо Синичка. «Мы не можем развлекаться при всех!» «Еще как можем!» «Нас увидят!» «Пусть завидуют!» Ася. «Касьянов гипнотизер, не иначе. Других объяснений, почему я делаю то, что считаю недопустимым, не найти. Но делаю! И мало того, голова моя кружится от поцелуев. Он выключает тумблер, отвечающий за любые приличия. Ловлю его неровное дыхание, шокированно понимая, что останавливаться я не хочу. Мне нравится извлекать из него эти эмоции. И вот я, позорница, уже не помню про печать и про центр города, и про то, что это вообще-то скорее пошленько, чем романтично. Его светлые, остекленевшие от удовольствия глаза отключают все, кроме самого момента. Черт, черт, черт! Мой тумблер щелкает обратно. И печать на месте, и центр города. И это все крайне непристойно! Волоски на загривке становятся дыбом. Удерживая меня за лицо, он, урча как довольный кот, съедает мои губы. Машина слегка вздрагивает. Мы поворачиваем головы в лобовое. «Марина!» Пинает еще раз рассерженно по колесу. «Ты совсем уже Касьянов?» «О, Боже!» Я обливаюсь кипятком от стыда, не зная, куда деться с его колен. Она что, смотрела на нас? Касьянов игнорирует. Замерев, боюсь дышать. Стыдно, капец! Он гладит мои пальцы. А поехали. Тебе колечко купим. Чего? Колечко. А? Открываю рот. Ты так сладенько их не распахивай. Качает головой, поглаживая мои губы. Ах да, там же сюжеты. Захлопываю поспешно рот, но уже поздно. Я, кажется, заразилась одним из сюжетов, потому что перед глазами вместо Марины совсем другие картинки. Я, конечно же, не собираюсь это все, но что-то мне подсказывает, чтобы я не давала за это зуб. С его гипнотическими способностями могу остаться без него. И вот Марина. Какой кошмар! Богдан саживает меня на соседнее кресло, игнорируя возмущенную. О боже, боже, все еще жену! Сдает назад. В прострации смотрю Марине в глаза. И мои сейчас опять вытекут от стыда. «Все нормально», — сжимает мое бедро Богдан. «Ну, если это нормально, то я не знаю». Сжимает мою руку, кладет на свое бедро. «Куда мы?» — бормочу я. «Позолотим ручку». На секунду поднимает мою кисть, прижимает к губам, целует, кладет на место. Я растерянно слежу за своей безвольной рукой взглядом. Мне кажется, я догадываюсь, что случится после того, как позолотим. О, куда бежать? Мы стоим у витрины с колечками. Дан обнимает меня сзади. Его телефон без конца звонит. Мои пальцы скользят по его большой руке, прижимающей меня за пояс. Он ощущается сзади, как стена, массивная и теплая. И, может быть, не первый раз за последний год внутри не холодно и не страшно. «Я не могу сейчас. Нет, совсем не могу!» Разговаривает с кем-то Богдан. «Но он все равно уже мертвый, правда? Ему несложно подождать. Ну ты что, не знаешь, как успокоить?» Пристегни второго к батарее, пусть тоже ждет. Нет, бить не надо. Терпеливо вздыхает. Бить только если будет оказывать сопротивление. Бережно, об стену. Нет, как я не надо. Как Медведев, да. Девушка за прилавком с подозрением, и я бы даже сказала с плохо скрываемым ужасом, косится на нас. Ее рука медленно скользит под прилавок, возможно, к тревожной кнопке. «Он полицейский», — шепчу я, поджимая губы. «Работа такая». Девушка выдыхает, понимающе кивая головой. Белое золото, платина. Кладет по очереди руки на рядом стоящие витрины. Богдан окидывает взглядом колечки, не останавливая разговор. «И это с бриллиантами. Сегодня большие скидки». Мой взгляд падает на одно очень красивое. Камешек там не закреплен жестко, а качается, мерцая на свету. «Понравилось? Давайте примерим». Тут же вытаскивает она коробочку. «Это танцующий бриллиант. Новинка. Очень красивая». Многозначительно хлопает ресницами девушка. И очень дорогое, наверное. Камешек маленький, но за счет движения мерцает, как крупный камень. «Да нам обычное!» Смущаясь, качаю отрицательно головой. Богдан поднимает мою кисть, протягивая над прилавком. Девушка тут же надевает колечко, угадав с пальцем. «Идеально!» С восторгом и ноткой зависти вздыхает девушка. Он двигает моей рукой, разглядывая вместе со мной игру света. Мы берем. Ставит ребром пластиковую карточку на витрину. Ты что? Поднимаю на него взгляд. Тебе же понравилось. Мало ли, что мне понравилось. Возмущенно шепчу ему я. Расплачивается. Я так хочу. Давай мы сегодня будем делать все, что я хочу. Гладит колечко на моем пальце. Что-то я опасаюсь. Поздно опасаться, Синичкина. Ты же видишь, я тебе даже руку и сердце не предлагаю. Знаешь почему? Нет. Опускаю взгляд. Потому что этот вариант предполагает возможность отказа. А я тебя все равно не отпущу. Поэтому не предложение, а констатация. Ты будешь моей женой. Возражения есть? А они принимаются? Нет. Что ж, вздыхаю я немного даже с облегчением. Нет так нет. Люблю тебя! Смеясь, целует меня Богдан. И я тебя! Хочется сказать мне, но я не решаюсь. А на улице мы снова целуемся, и я вся искусана его жадными губами. «Поехали домой, детка», — шепчет. «А нет, лучше не домой. Там Ариша с теть Катей». Глажу венку на его виске. Она взбухшая и стучит. У бабушки была гипертония, и умерла она от криза. И я помню, как начинали выделяться ее вены, когда давление повышалось, и боюсь этого до ужаса. «Дан, у тебя давление высокое». «Еще бы». «Страдающе. Надо измерить». «Нет, надо кое-что другое». «И выпить лекарство». «Ты мое лекарство, Синичка». «Давай зайдем в аптеку». Прошу его. «Ты прекрати из меня инвалида делать!» Фыркает он. «Просто в тонике было что-то!» «Что?» «Какой-то афродизиак, мне кажется, и...» «Пожалуйста, Синичкина, давай используем его по назначению, а то я сдохну до вечера!» Смачно чмокает меня в губы. Его телефон опять трезвонит. «Да!» Сдержанно, но с крайней степенью раздражения. «Ну не могу я сейчас, Медведев! Хорошо, подскочу на минуту!» Открывает мне дверь машины. «Ну что за люди, а?» Сетует он. «У меня же еще целых 2 часа было!» Останавливается у отделения полиции. Выходит навстречу Михаилу. Тот достает из папки какие-то документы, и на капоте Касьянов, бегло пробегая взглядом, подписывает их. Не в силах сдержать улыбку, рассматриваю свое колечко. Красивое. Не просто колечко. Это предложение. Я не совсем осознаю, чем оно мне выльется, но своей жизни без булочки и моего питбуля уже не представляю. Вижу, как Богдан, морщась, трет виски. Медведев, отвернувшись, говорит по телефону. Богдан закрывает глаза. Ручка вываливается из пальцев. Он ловит ладонью капот. Вскрикнув, вылетаю из машины. Внезапно он оседает и падает навзничь. «Миша!» — вскрикиваю я. Медведев медленно и удивленно оборачивается. Падаю на колени на снег. Шлепаю по щекам Богдану. «Дан! Дан!» От его лица резко отливает кровь, и он становится белым. Поднимаю глаза на Медведева. «Скорую!»